Есть случаи, когда в комиссариаты приходят люди под 70 лет. Пока отказываем, но... Трудно, товарищ командующий. В частях внутренних войск уже постоянно недокомплект. Отсюда перемена успеха в ликвидации мелких банд. С теми, что побольше, помогают подразделения фронтовых частей из тех, что на переформировании. Выздоравливающих из госпиталей иногда привлекаем. В который уже раз я сдержался, чтобы не выругаться от души. Положение кругом хуже, чем предрекали штабные аналитики. С расширением освобожденных районов проблем только прибывало. Из разоренных областей и сопредельных стран в освобожденные области устремилась широким потоком разномастная волна беженцев. В основном это уцелевшие жители сельских районов средней полосы России, Приуралья. Встречались организованные группы из разбитых частей Центрального и Южного округов. От них мы и узнали о замкнутой в кольцо группе войск 58-й армии. Печально. Но помочь пока ничем не получалось. Хотя я дал распоряжение проверить возможности налаживания воздушного коридора с Ростовом. В случае успеха можно будет предпринять попытку деблокады окруженцев. Закаленные, опытные бойцы сейчас на вес золота. Хорошо. Но принятые меры лучше скоординировать с контрразведкой ГРУ. Пусть Нина Ивановна выделит своих сотрудников. Организуйте совместную рабочую группу по нормализации обстановки в приграничных районах. Скоро опять наступление. Бардак в тылу – это не дело. Что по текущим вопросам? Наш пекинский источник сообщает, что на переговорах также будет присутствовать представитель северокорейского правительства. Это из-за него китайцы настаивают на встрече у себя. Однако источник считает, что это не главная причина. Но это лишь предположение агента. Конкретных данных у него пока нет. А перепроверить мы не можем. Ресурсов недостаточно. Ничего. Будем работать с тем, что имеем. Нам есть что предложить Пхеньяну. Пусть приходит. Еще что-нибудь? На узкое лицо начразведки набежала мимолетная тень. Он, утвердительно кивнув, развернул ко мне свой потертый ноутбук в бронированном корпусе. На экран было выведено несколько черно-белых снимков плохого качества. Везде был в движении схвачен невысокий лысеющий человек в темной пиджачной паре. Я смотрелся внимательнее. Круглое щекастое лицо, безвольный подбородок, нос картошкой. На вид человеку лет 50, может быть, чуть больше. Ничего примечательного. Комментарий полковника не заставил себя ждать. «Это Эрнест Майер, глава секретариата германского канцлера». Майер занимается вопросами урегулирования всяких спорных конфликтов. Есть сведения о подкупе чиновников, шантаже, десятке другом заказных убийств. Косвенные улики так или иначе всегда вели к Майеру. Но прямых улик никогда не было. 3 ноября он прибыл в Пекин, а вчера оказался уже в Харбине. Официально он тут улаживает дела от имени концерна Байер, согласовывает поставки медицинского оборудования. Посредник? Мы пока не знаем точно. Китайские коллеги его опекают. Фотографии прислали нам, а не по каналам посольства. «Как там Светлов? Справляется с нагрузкой? Провокаций больше не было?» После начала вторжения большинство наших диппредставительств оказалось ликвидировано. Американцы совместно с союзниками врывались в посольство и торговое представительство. Большинство персонала было вывезено в неизвестном направлении. В Европе нетронутым оказалось только посольство в Швейцарии. Некоторое время аппарат посольства пытался скоординировать свои действия со штабом ОСК-центр, но это продлилось от силы недели 3. После ликвидации Коломийца тамошний глава миссии попросил политического убежища, как и остальные 10 человек из числа персонала. Однако после успеха операции «Снегопад» нам удалось частично восстановить систему Министерства иностранных дел. Сейчас уже начали работать в нормальном режиме представительства в Китае, Индии, Сингапуре, Вьетнаме и Лаосе. Европа и частично Ближний Восток пока были полностью потеряны, но я думаю, это временно. Сейчас Пекин стал своеобразным центром возрождающейся российской дипломатии. Во главе МИДа, по совету Надежды Бережной, я поставил дипломата старой советской школы, Викентия Михайловича Светлова, бывшего на момент вторжения послом Монголии. Эта страна слыла традиционным местом ссылки неугодных еще в советское время, так что мне достались в целом отличные кадры. Говорили, что Светлов попал в опалу из-за пристрастия к зеленому змею и якобы не просыхал даже на новом месте. Однако после начала войны, если и пил раньше, то сейчас резко завязал. И со остервенением кинулся в работу, как только ему предложили возглавить МИД Новой России. Наследство досталось непростое. Заново комплектовались штаты. Опытных сотрудников не хватало, как и везде сейчас. Обычным делом стали провокации против персонала. В Пекине даже пришлось отразить попытку хорошо организованного налета на посольство. Меня впечатлили хладнокровие и решительность, с которыми Светлов говорил с бандитами, что позволило выиграть время до того, как прибыли китайские контрразведчики. Бандиты были перебиты. В плен китайцы никого не брали, показательно расстреляв выживших налетчиков чуть в стороне от ворот посольства. Сейчас Викентий Михайлович уже должен был прибыть на базу, чтобы все шло по протоколу. Пол под ногами снова дрогнул, мягко проваливаясь вниз. Я едва успел удержать наполовину полный стакан с водой. Рядом опять возник Костя и вполголоса предупредил. «Получено добро диспетчера базы. Мы заходим на посадку, Алексей Макарович». На летное поле мы не вышли. Самолет, ранее принадлежавший хабаровскому губернатору, а ныне ставший бортом номер один Новой России, загнали в просторный ангар. Выйдя на трап, я, вдохнув поглубже стылый воздух и крепче сжав ручку костыля, начал спускаться вниз. Остальные шли сзади. Костя старался идти так, чтобы в любой момент успеть подхватить, если отступлюсь. Где-то на середине пути удалось бросить взгляд вниз, чтобы осмотреть немногочисленную группу встречающих. Из знакомых удалось разглядеть только крупную фигуру Светлова в черном пальто и старомодной шляпе с двумя охранниками из посольства. Сразу за ними была свита представителя китайского госсовета, которого мы знали как товарищ Чжан. Он тоже прихватил охрану. Я сразу заметил четверку крепких парней в деловых костюмах-двойках и девушку в изящном темно-синем полупальто с непокрытой головой. Она слегка выделялась на общем фоне, хотя ее роль мне непонятна. Последнюю нашу встречу Джан прекрасно говорил по-русски. Выдавив нечто вроде улыбки, я кое-как спустился вниз, где меня тут же подхватили посольские, а Светлов принялся что-то говорить. Джан приблизился и, протянув мне руку, сказал на очень хорошем русском: «Добро пожаловать в КНР, госпо...» Я пожал сухую и ожидаемо крепкую ладонь китайского чиновника, на ходу возразив: «Товарищ, теперь и навсегда только товарищ генерал. Думаю, что теперь уже совершенно очевидно. Господа давно по другую сторону линии фронта». На лице Джана не дрогнул ни один мускул, но умные карие глаза за стеклами очков в тонкой золотой оправе все же лукаво блеснули. Еще раз тряхнув мне руку, он все же закончил: «Рад, что мы с самого начала взяли верный тон, товарищ генерал. Сейчас мы поедем в город, это всего 20 минут. К сожалению, не могу дать вам время на отдых, наша встреча и так привлекла много лишних глаз. Как скоро мы сможем начать переговоры?» «Двух часов на подготовку нам вполне хватит. Я тоже не хочу тратить время зря, товарищ Джан». Чиновник деловито кивнул, и почти в тот же миг к трапу подъехало три длинных черных автомобиля. Это были германские «Мерседесы» представительского класса, которые прибыли тремя днями раньше из Благовещенска грузовым рейсом. Китайцы не возражали против мер, принятых специалистами моей личной охраны. Штат сформировали люди Бережной. Пока это были ребята, отобранные из действующих частей. Опыта в охране у них было не так много. Из первой машины вышел Максим Вернер, мой шеф охраны. По его знаку еще трое парней почти подхватили на руки и бережно внесли меня в мягкий салон среднего автомобиля. По обе стороны тут же уселись Маевский и Бережная, а впереди возле водителя неизменный капитан Ларионов. Нина Ивановна была в черном деловом брючном костюме. Бледное лицо женщины тронул румянец, коротко стриженные темно-каштановые волосы слегка растрепались. Извинившись, женщина быстро поправила прическу и тут же, обернувшись, положила мне на колени бордовую кожаную папку. «Там документы по новым межправительственным соглашениям и проект декларации нового оборонительного союза. Нужно просмотреть это до начала переговоров, Алексей Макарович». «Хорошо, я посмотрю. Что говорят аналитики по поводу участия в союзе индийцев и КНДР? Индийцы и северокорейцы не обидятся на статус ассоциированных членов?» Бережная отрицательно покачала головой, отчего волосы ее блеснули бликами отраженного скупого света салонных светильников. Лицо женщины излучало спокойствие, во взгляде улавливалась предельная сосредоточенность. Голос ее прозвучал уверенно. «Нет, мы считаем, что это исключено. Индусы из кожи вон лезут, чтобы не привлекать внимание американцев к своим поставкам запчастей и медикаментов. Ну а северокорейцы согласятся со всем, о чем их попросит китайское руководство. Однако есть сведения, что индусы готовят какой-то сюрприз, Мы пока точно не знаем, в чем суть, но...» «Нина Ивановна, после американского сюрприза другие уже не так страшны. К тому же китайские товарищи наверняка в курсе, не в их интересах допускать провокации». Еще минут 40 ушло на дорогу и переход в двухэтажный особняк, окруженный высоким трехметровым забором. Внутренний дворик с голыми сейчас деревьями показался на удивление уютным, не знаю почему. Как мне сообщил начальник охраны, нас разместили в правительственной резиденции местного губернатора. Апартаменты вполне комфортабельные. С удовольствием умылся горячей водой с хорошим напором, после чего долго и тщательно скоблил лезвием опасной бритвы щеки. Однако после всего снова пришлось сесть за документы. Разложив бумаги на банкетном столике и усевшись на мягкий, обитый светло-оливковой материей диван, погрузился в чтение. Попутно включил висящий на противоположной стене плоский телевизор. Передавали международные новости. Китайцы ретранслировали какой-то общеевропейский канал. Сейчас сухопарая белоголовая дикторша лет 40 говорила о последствиях выпадения в районе Фрейбурга радиоактивных осадков. Жертвы, вспышки онкологических заболеваний в приграничных с Калининградом областях, выступления активистов в защиту окружающей среды. Так вещала похожая на говорящую воблу дикторша. На лицо невольно набежала кривая усмешка. «Ох и хлебнете вы лихо из нашего котла, господа европейцы! Уже скоро вспомните, что войн без потерь не бывает!» Еще раз понаблюдав за толпой немцев, одетых в клеенчатые накидки с закрытыми марлевыми повязками лицами, я склонился над бумагами. Сил неожиданно прибавилось. Буквы и графики больше не плыли перед глазами, боль в культе стихла. Отдыхать не пришлось ни единой минуты, да и не особо хотелось. Все время заняла подготовка обращения к союзникам и изучение материалов по договорам и поставкам продовольствия, медикаментов и военных грузов. На освобожденных территориях царит тотальная разруха, а война требует ресурсов. Налаживались нужные производства, но пока Россия не могла обеспечить даже полной трети всех потребностей. Выручала почти полностью восстановленная инфраструктура газовых и нефтепроводов. Только это позволило начать поставки сырья в обмен на военную и гуманитарную помощь. Бросовые цены существенно повлияли на решение индусов сыграть на нашей стороне. Китай помогал, исходя из своих, мне до конца неясных соображений. Однако тут не чувствовалось двойного дна. Скорее, мы не до конца понимали логику руководства КНР, но в сложившихся обстоятельствах выбирать особо не приходится. На врага работает экономика и ресурсы всей Европы и большей части Ближнего Востока. У нас же опять только Сибирь и Восток, но уже дальний. Несмотря на всю плачевность ситуации, нам было что предложить. Космические, ракетные и ядерные технологии, да мало ли что еще. Именно поэтому с руководством Новой России все еще считаются, принимают меня как реальную силу в будущей игре. План зимней кампании, разработанный Генштабом, в случае успеха способен окончательно переломить ход войны в нашу пользу. А когда большая часть страны окажется под контролем, тут и американские прихвостни станут задумываться, а не предать ли слабеющего хозяина. Спасти будущее своих стран ценой предательства – это всегдашнее прибежище европейских лицемеров в дорогих костюмах. Но пока еще рано выкладывать все карты на стол, пока все только начинается. Сделав усилие, я поднялся с дивана и, подойдя к двери, позвал Костю, дежурившего в коридоре. «Костя, свяжи меня с Пашутой!» Через пару минут адъютант уже вернулся с трубой спутникового телефона. Спецы утверждали, что шифратор тут надежный, однако я все же постарался выражаться без конкретики. Пашута откликнулся почти сразу же. Голос его звучал четко, но мне послышались нотки усталости. «Владимир Николаевич, как там погода на севере?» Услышав кодовую фразу, начштаба напрягся, убрав из голоса всякий намек на усталость и ответил после некоторой заминки, также осторожно подбирая слова. «Погода летная, но метеорологи советуют подождать еще 48 часов». Это означало, что первая фаза новой операции под кодовым названием «Северное сияние», автором которой снова был Греков, уже прошла стадию финальных приготовлений. Сейчас все задействованные в ней силы немедленно готовы действовать. Фраза «48 часов» была ключевой для обозначения полной готовности. Мельком глянув в окно на занимающийся серый рассвет, я приказал. «Двое суток – это не критично. Пусть подготовят точный прогноз и перешлют его мне завтра в это же время». «Есть переслать завтра в это же время, товарищ командующий». «Вот и все.

сами собой перетекли в консультации помощников, поскольку основные слова были уже сказаны. Итоговый документ мы подписали спустя еще 3 часа работы, а потом все начали разъезжаться. У выхода меня догнал Джан и, отведя чуть в сторону, тихо предупредил. «Алексей Макарович, знаю, как неприятно это прозвучит, но тут с неофициальным визитом еврокомиссар Эрнест Майер. Он добивается встречи с вами, хотя решение, принять его или нет, зависит только от вашего желания». Стараясь не подавать виду, что знал о визите немца заранее, я только согласно кивнул и тут же был перехвачен выходящим из зала Сингхом. Индус открыто улыбнулся. Мы обменялись крепким рукопожатием, и тот на вполне сносном русском языке заговорил. «Здравствуйте еще раз, Алексей Макарович. Мой сахиб, генерал-лейтенант Раджив Сатиапал, передает вам привет. Он просил сказать, что пельмени вашей супруги помнит до сих пор». Как же я мог забыть? Раджив учился с нами в Академии Фрунзе. Я как сейчас увидел высокого, смеющегося парня, каким тот был 30 лет назад. Помню, как учил его петь русскую похабную песню про купца Садко. А потом поил водкой, и мы заедали все это пельменями, приготовленными женой. Господи, как же давно все это было. Теперь уже точно можно сказать, в другой жизни, до войны. Надеюсь, что и песню он не забыл. Как у него дела? Жив, хвала богам. Все благополучно у него в доме. Его старший сын сейчас служит у меня. Хороший, способный офицер. Передавайте Радживу, что и я рад был узнать, что он помнит то, что было так давно. Алексей Макарович, наше правительство уполномочило меня передать, что индийский народ помнит все то доброе, что связывало наши страны. И в знак доброй воли мы передаем России группу интернированных кораблей. Как раз сейчас под предлогом продажи ваш адмирал Кузнецов, 2 ракетных крейсера и 4 эсминца направляются в китайский порт Далянь. Прошу прислать ваших представителей для передачи всего имущества, а также команды. Ваши моряки и летчики были гостями индийского правительства, не пленниками. Индеец еще некоторое время говорил о деталях, однако я уже слушал не особо внимательно. Наш единственный авианосец находился в походе на момент начала войны. Однако никаких точных данных об их судьбе до сих пор получить не удавалось. Значит, теперь план по вытеснению американцев из Японии будет гораздо легче осуществить. ГРУ совместно с китайскими коллегами удалось инспирировать ряд волнений на Филиппинах, Тайване и в Малайзии. Флот агрессора теперь разрывался между разными точками волнений, часто выполняя роль обычного извозчика. Крупная ударная авианосная группировка находится на Филиппинах. В ее составе еще неделю назад были 2 самых боеспособных авианосца. Это братья потопленного Нимитса, тоже атомные Джордж Буш и Рональд Рейган. Но учитывая сложившуюся ситуацию, они могут заявиться к нашим берегам, и тогда достигнутый успех может обернуться сокрушительным поражением. Плюс вызывает опасения активность окинавской группировки, хоть она и отрезана после деблокады Сахалина. В штабе контр-адмирала Никифорова уже разрабатывают план по нейтрализации угрозы, но прорвись к побережью хоть один из президентов, наступление на Урале будет сорвано. Подавив волнение, я поинтересовался у индийца состоянием кораблей. Тот, понимающе усмехнулся в усы и, покачав роскошной сидеющей шевелюрой, заверил, что корабли в полном порядке, а моряки и летчики здоровы. Тогда я спросил напрямик. «Это очень щедрый дар, господин посланник. И я не думаю, что только добрая воля индийского народа заставила ваше правительство пойти на такой риск и вызвать гнев американцев. Чего вы хотите?» Синг снова улыбнулся, но карие глаза индуса смотрели очень жестко. Лицо его закаменело, когда все тем же любезным тоном, что и раньше, он пояснил. «Мира, товарищ командующий. Единственно, мира хотим. К нашему великому сожалению, сейчас этот путь лежит только через войну, большую кровь. Америка – великая страна, но ее величие – слишком тяжелое бремя для стран, чьи амбиции не так велики. Подобно своим старшим братьям с Туманного Альбиона, янки только обнаглеют от безнаказанности. Кому как не нам знать об этом. Их надо остановить, пока они не пожрали весь мир. История учит нас, что только одна страна и лишь один народ на земле всегда вставал на пути агрессора. лишь русские остановили Наполеона, а после него Гитлера. Это всегда была ваша нелегкая ноша. У нас, говорят, карма». Резкая боль снова пронзила культю. Но я вновь сдержался. После того, как я пожал индейцу руку на прощание, все же спросил. «А какова карма вашего народа, господин Синг?» Тот обернулся уже на пороге комнаты и только неопределенно пожал плечами. Глаза посла печально блеснули, а вновь возникшая улыбка не была веселой. «Наблюдать и помогать, Алексей Макарович. Нам осталось только наблюдать и помочь в трудную минуту. Если пойдете вы, не будет и нас». Годы военной службы сделали меня фаталистом. Однако же разделять пессимизм индийского коллеги не хотелось. Поэтому, догнав Сингха, я передал ему давно заготовленный подарок. Тот с недоумением повертел в руках флеш-карту. Опережая любые слова, я пояснил. «Новая Россия не останется у вас в долгу, господин посланник. Тут данные по достроенному и почти полностью оснащенному авианосцу адмирал Горшков. Нашим морякам и части персонала верфи удалось спасти корабль и вывести его в море. Сейчас корабль находится в районе Новой Земли. Как только будет возможно, мы передадим брата нашего адмирала под командование ваших офицеров. Думаю, что если поднять там индийский вымпел, вы без особых проблем сможете, миновав все препятствия, вывести корабль к родным берегам. Тут координаты и данные по техническому состоянию судна. С Иркутского завода мы перегоним недостающую часть самолетного парка. Сообщите моему адъютанту, когда сможете прислать на тамошний авиазавод своих пилотов». Индиец держал себя в руках, однако же на этот раз его голос дрожал, выдавая истинное волнение. Снова пожав мне руку, он сказал на прощание. «Рад, что судьбе было угодно, чтобы я дожил до нынешнего дня. Сахиб предупреждал, что вы необыкновенный человек, генерал. Рад, что он не ошибся. Мы не ошиблись, поддержав вас». Еще одна ошибка недавнего прошлого была исправлена. И пусть ее совершил не я, однако же сейчас в полной мере ощущался груз принятой ответственности за каждое слово, каждый свой последующий шаг. Обратная сторона в резиденцию много времени не отняла. По прибытии я отпустил адъютанта и около 2 часов работал с документами в очень удобном кабинете на 2-м этаже резиденции. Когда от цифр стали нестерпимо зудеть веки, я откинулся на высокую спинку удобного, обитого ситцем кресла и прикрыл глаза. Впервые после перелета мне вспомнился еще один вояж на самолете, но менее комфортабельный. За 2 дня до начала визита в Китай я тайно вылетел сначала в Иркутск, а потом на специально сформированном составе поездом в Железногорск. Сам город сильно пострадал от налетов американской авиации, но после известных событий сюда стали возвращаться люди, укрывшиеся в штольнях подземных хранилищ Госрезерва. Спаслось немногим больше 100 000 человек. Еще 1300 прибыли по программе переселения. На месте городских руин уже виднелись кварталы блочных домов, компоненты которых непрерывным потоком шли из Китая. Проезжая по улицам, я настоял на том, чтобы выйти, и даже поговорил с переселенцами несколько минут. Разговор был непростым. Я был в форме, но без знаков различия, представился интендантом тылового обеспечения. Люди выглядели растерянными, взгляды многих были пустые, народ растерялся перед лицом постигшей их утраты. Вопросы сыпались градом, но общий лейтмотив был таким. «Когда же вы погоните врага? Когда война, наконец, закончится?» Пришлось призвать на помощь все свое красноречие и, скрываясь за общими фразами, переключить внимание людей на бытовые вопросы о горячей воде, продуктовых талонах и новых рабочих местах. Вышло неплохо, но от увиденного в лицах соотечественников смеси тоски, усталости и страха решимости лишь прибавилось. Цель поездки давила тяжким бременем, но именно эти изможденные лица на заваленной строительным мусором улице у новеньких стен одинаковых 5-этажек придали сил. Нужно заново завоевать доверие простых людей, на чью долю, как и всегда это бывает, выпали самые нелегкие испытания. И пустота этих взглядов еще раз подстегнула, заставив увериться до конца в том, что середины сейчас нет. Спасти оставшихся людей можно только идя на крайние меры, выжимая все возможности до предела.